несмотря на то, что Алентовой первоначально не приглянулся весь сценарий. В развитии роли Кати актрисе было что играть. И наивную восхищенность первой любви, и попытку не начинать жизнь с неправдой, и настоящую жизненную драму, и забавные эпизоды, умело вкрапленные Меньшовым в сочетании с трагическими. К последним можно отнести, например, сцену, когда на завод к Кате Тихомировой приезжает съемочная группа с телевидения, чтобы сделать репортаж о ней, одной из передовиков завода. И, конечно же, в этой группе оказался ее возлюбленный, которому открывается страшная правда. Никакая она не профессорская дочка. Идет целая цепочка эпизодов, изобретательно придуманных и поставленных Меньшовым. Сначала Катя выслушивает сообщение от начальника цеха, Михалыча, который авторитетно говорит, что ее героиней хотят сделать, и при этом с обожанием смотрит на очаровательных женщин-телевизионщиц, режиссера и ведущую. Потом Катя пытается симулировать, что она заболела, но параллельно с этим идет сцена ее переодевания в новую спецодежду. Наконец, само телеинтервью с непередаваемо актуальными репликами Михалыча «Да-да, да ладно тебе» в тех моментах, когда Катя высказывается о нем с признательностью. «Это наш начальник цеха. Он очень хороший человек». В течение всего нескольких минут, во время которых зритель не может оторвать глаз от событий, происходящих на экране, Алентова успевает сыграть множество чувств и переживаний своей героини. От страшной паники, которая нападала на Катю при виде Рудика, до ее искреннего выступления перед телекамерой и последующего шутливого разговора с любимым, результат которого заведомо известен. После этой встречи он ее оставит. Ведь он соблазнял профессорскую дочку, а она оказалась, хоть и герой труда, но простая пролетарка. А тем, кто видел рабочие цеха московских заводов-гигантов, еще бросилось в глаза умелое обхождение Кати, хотя, конечно же, точнее будет сказать актрисы Алентовой, со штамповочным станком. Кто знает, может быть, при этом ей помог тот самый первый год ее работы после школы, когда мама посоветовала ей пойти работать на предприятие, чтобы изучать жизнь. Тогда прозорливости мамы действительно стоит воздать должное уважение. В США первой наградой Москвы стал приз прокатчиков Америки. Советский фильм с типично американским хэппи-эндом, купленный за 50 тысяч долларов за 12 месяцев показа, собрал 2,5 миллиона. Впервые на многих американцев фильм произвел глубоко гуманистическое воздействие, принес много открытий о жизни россиян. Хотя при выходе картины в прокат против нее активно работала агитационная машина. Наше искусство победило. По миру шли триумфальные премьеры картины, на которых неизменно отсутствовал один человек – режиссер Владимир Меньшов, которого не выпускали из страны, сделав невыездным. Когда он сам пытался выяснить, в чем дело, и ходил по высоким кабинетам, то начальники просто опускали глаза. «Ну, подожди, все само как-нибудь рассосется». Только спустя годы он узнал, что на него лежало 2 доноса от коллег. Как впоследствии узнал сам Меньшов, его первым «проступком» в кавычках было то, что после снятия с должности Подгорного он высказал удивление, почему, мол, отставка второго человека в стране произошла без всяких объяснений. А второй донос был посвящен его восхищению количеством продуктов в каком-то заграничном магазине. Человек не предавал родины и не продавал никому планов секретного завода, но 2 нелепых доносов оказалось вполне достаточно, чтобы перекрыть ему доступ к выезду из страны на показ своего собственного фильма. Владимир Меньшов и предположить не мог, что работа принесет ему Оскара. Ведь официальная критика и коллеги по кинематографическому цеху встретили фильм в штыки. Картину не ругал разве что ленивый. На одной из творческих встреч актера Михаила Ульянова зрители спросили, чем ему не нравится картина, и Ульянов разнес ее в пух и прах. Особенно лауреату всех премий страны не нравился фальшивый, как он выразился, сюжет про то, как провинциальная девушка выбилась в столице до должности директора комбината. Хотя, если проследить собственный путь Михаила Ульянова, то он мало чем отличается от того, что показано в картине. Никому неизвестный парень приехал из Сибири, стал артистом, сыграл в прославленных кинолентах и теперь возглавляет крупнейший театр имени Вахтангова. Разве не является его судьба, списанной с той, что показано в картине Меньшова? «Фильм буквально топтали ногами», — вспоминает Вера Алентова. «Даже колоссальные очереди в кинотеатры и рекордные рейтинги не действовали на акул пера». Хотя многие гордились тем, что участвовали в его создании. Известный сценарист и режиссер Александр Бородянский, который тогда носил бороду, снялся в картине только в одном эпизоде – жарил шашлык во время сцены пикника на природе. С тех пор он хвалится этим, когда возникает такая возможность. Ведь, как уже было сказано ранее, имена сценаристов и режиссеров зритель запоминает не всегда. А вот если упомянуть о том, что ты участвовал в таком прославленном фильме, как артист, то отношение к тебе меняется полностью. Зато мнение зрителей было восторженным. Очень многие писали письма создателям ленты. И эти письма ежедневно привозились на студию в огромных почтовых мешках. Надо сказать, что и по прошествии более 25 лет кинозрители разных стран называют фильм «Москва слезам не верит» одним из лучших за всю историю кино. Он и сегодня вызывает большой интерес. Страсти поутихли лишь после присуждения «Оскара», хотя поверили этому сенсационному сообщению не все и не сразу. Дело в том, что известие из-за океана подоспело как раз к 1 апреля. Когда лично Меньшову по его домашнему адресу пришло приглашение на церемонию вручения премии «Оскар», то его, разумеется, вновь не выпустили из страны. Высокий госчиновник стал объяснять режиссеру, что его участие в этом конкурсе – дело заранее безнадежное, потому что наряду с фильмом «Москва слезам не верит» в соревновании участвуют картины таких всемирно известных мастеров, как Акира Куросава, Франсуа Трюффо, Карлос Саура, Иштван Сабо. А в результате все окончилось позором для страны, когда на церемонии был объявлен победитель, и на сцену за наградой, сомневаясь в услышанном, неуверенно вышел атташе по культуре советского посольства. Буквально на следующий же день во всех газетах было написано, что «Оскара» вместо невыпущенного Меньшова получил работник КГБ. Сам режиссер не сразу узнал о том, что стал лауреатом самой престижной кинонаграды мира, не имеющий, кстати, материального вознаграждения. Дело в том, что дату церемонии перенесли с ранее назначенного дня на 31 марта. В этот день он пытался по радио слушать «Голос Америки», но из-за глушилок так ничего и не разобрал. Когда же утром 1 апреля раздался телефонный звонок с поздравлением, то Меньшов решил, что это просто-напросто чей-то розыгрыш. Но его пригласили в Госкино, и когда он шел по коридорам, все встречающиеся ему люди пугливо здоровались с ним, а за его спиной начинался какой-то шепот. «Вот он, пошел!» Начальство же, вновь испуганно опустив глаза, проговорило: «Поздравляем! Картина получила Оскара!» На что Меньшов ответил: «Ну и чего вы добились?» не разрешив мне выехать. У фильма были сильнейшие соперники, но он в борьбе с ними продемонстрировал свою состоятельность. В то время в США к власти пришел президент Рейган, который уже успел назвать нашу страну империей зла. И на этом фоне присуждение Оскара советскому фильму было большим политическим успехом, который, по милости отечественных перестраховщиков, просто проворонили. Одна из особенностей характера Веры Алентовой заключается в том, что она – человек, который не способен в настоящем времени ощутить счастье в его полной мере. В актрисе постоянно живет тревога, что к хорошему в жизни надо относиться как к чему-то кратковременному, что оно быстро исчезает. Но наверняка у нее были минуты счастья, когда на Мосфильме смотрели картину «Москва слезам не верит», и люди выходили с просмотра просто ошеломленные. Когда тогдашний директор Мосфильма предсказал фильму большую славу, наконец, когда кинолента стала оскаровским лауреатом. Правда, дома Алентова и Меньшов по поводу «Оскара» никакого торжества не устраивали. Чему было особенно радоваться? Кинематографическим сообществом картина была встречена неприязненно. За нее Меньшов получил много ударов от коллег. Получение «Оскара» вызвало в нашей стране странный резонанс еще и тем, что у Меньшова сразу появились озлобленные завистники. Говорят, один очень известный режиссер, услышав по телевизору слова «Приз вручается советской картине «Москва слезам не верит», буквально на глазах почернел, а потом запил. Но прошло время. Обвинения народных артистов СССР позабылись, а зрительская любовь осталась. И сегодня, когда молодые люди называют «Москву» своим любимым фильмом, становится ясно, что у него впереди еще большая жизнь. Сам лауреат премии Американской киноакадемии Владимир Меньшов впервые взял в руки свою награду только через 8 лет после присуждения «Оскара» во время первой церемонии вручения «Ники» 1988 год. Ему сказали, что дадут только подержать «Оскара» на сцене, а потом статуэтку надо снова вернуть. Но Меньшов подумал о том, что потом эта награда может заурядным образом затеряться. Просто будет стоять у кого-нибудь на даче. Попробуй, разыщи ее потом. Поэтому, когда он вышел на сцену и получил «Оскар» в руки, то обратился к залу. «Я его так долго не видел. Я вообще не держал в руках своего «Оскара». Можно он у меня хотя бы одну ночь дома постоит?» Все присутствующие в зале зааплодировали. Надо полагать, таким образом разрешили. С тех пор награда и хранится дома у Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Стоит на видном месте, на полке. И каждый, кто приходит к ним в дом, обычно первым делом просит показать эту награду, что ее владельцы охотно и делают, даже позволяют в руках подержать. Причем объясняют, что она вовсе не золотая, а просто выполнена из металла желтого цвета. Одно время в прессе много говорили об идее продолжения этого культового советского фильма. На проект «Москва слезам не верит 2» пытались сделать народный сбор средств, но сам Меньшов никогда серьезно не обращался к этому замыслу. Во-первых, как правило, продолжения оказываются хуже любого прославленного начала. А во-вторых, о ком надо снимать продолжение? Героям картины в финале уже по 40 лет? Значит, сегодня снимать нужно об их детях? А это уже совсем другая история. Меньшову не раз предлагали смонтировать телевизионный вариант фильма, то есть вставить в него неиспользованный материал. Но это не показалось ему творчески интересным. В общем, продолжения этой блистательной картины не будет. Зато уже никто не помнит имен тех, кто, охаивая Москву, делал на этом большие гонорары. Прошло много лет, и картину до сих пор смотрят. В Доме кино существует программа под названием «Хиты нашей молодости». Однажды показали и эту киноленту, попросив Алентову и Меньшова перед тем, как начнут показывать картину, сказать несколько слов о ней. Участники съемок фильма пришли, причем заранее были убеждены, что придется выступать перед полупустым залом. Ну кто же пойдет днем смотреть картину, которую обязательно показывают чуть ли не 4-5 раз в году по телевидению? Но оказалось, что показ собрал полный зал людей, и среди зрителей находилось очень много молодых людей. Это было приятно, и потом это важный показатель того, что картина жива, поскольку ее смотрят уже которое поколение. Со временем все, как говорится, отстаивается. При выходе фильма критики ругались, кричали, неистовствовали, обижали, и, естественно, создатели реагировали на это очень болезненно. Но они правильно посчитали, что вступать в полемику глупо, потому что время расставляет все по своим местам. Подобных примеров, когда большое видится на расстоянии, можно привести немыслимое количество. Например, в начале XX века писатель по фамилии Потапенко был гораздо популярнее, чем другой автор, носивший фамилию Чехов. А вот еще один, более близкий пример из области кино. Когда вышла в прокат картина «Веселые ребята», то на нее также обрушился целый шквал грозной критики. И, естественно, ее создатели, актриса Любовь Орлова и режиссер Григорий Александров, страдали из-за этого. Эту картину критики старались просто смести с лица земли, а фильм был простой эксцентрической комедией, на которую валом валил зритель. Изумительный, веселый и невероятно талантливый. Так что «Москва» — не первый и не последний выдающийся фильм, который подвергается завистливым нападкам со стороны кинокритиков и коллег. Однако он прожил более 25 лет, и до сих пор вся страна дружно усаживается в сотый раз смотреть выученную наизусть киноповесть. Это и есть самое большое вознаграждение, которое может быть у ее творцов. После картины «Москва слезам не верит» Меньшов долгое время не снимал, но Алентова без работы не сидела. Играла в театре, рассматривала приглашения на участие в других фильмах. В 1983 году на экраны страны вышел фильм «Время желаний» режиссера Юлия Райзмана с Алентовой в главной роли. Этот режиссер памятен тем, что во всех своих кинолентах делал ставку на исполнительницу главной роли и таким образом совершил много ярких открытий отечественных актрис. Одной из первых его работ еще в предвоенные годы была «Машенька» по сценарию Гавриловича, которая очень нравилась самому Сталину, где мы впервые увидели актрису Валентину Караваеву. Потом были «А если это любовь», «Коммунист» и многие другие. «Время желаний» был последним фильмом великого мастера, и он остался в благодарной памяти актеров, с ним работавших, как прикосновение к некой творческой тайне создателя. Тихо и неспешно Райзман умел создавать на съемочной площадке атмосферу любви и уважения друг к другу. Образ женщины по имени Светлана, созданный Алентовой в картине, оказался совершенно новым в те тихие советские времена. Пожалуй, этот персонаж совершенно не был отображен в нашем кинематографе. Эта дамочка напористо, порой даже чересчур напористо, пытается построить свое счастье. Эта женщина нового типа. Возможно, что теперь ее деловая хватка была бы реализована в должности, скажем, менеджера или в каком-то очень мощном деловом направлении. А тогда она, найдя человека, к которому, говоря обыденными словами, можно было прилепиться, начинает постепенно возводить вокруг себя мощный кокон материальных благ. Хотя нельзя не отдать должное ее дипломатическому таланту. и на начальника мужа она смогла деликатно надавить, благодаря чему ее супруг получает повышение. И с пасынком общий язык умело находит. За роль Светланы в фильме «Райзмана» Алентова была удостоена звания лауреата государственной премии РСФСР, 1986 год. В 1992 году Вера Валентиновна получила звание народной артистки РСФСР. Вера Алентова всегда подчеркивает, что у нее нет задатков лидера, поэтому и Катя Тихомирова, и Светлана по характеру очень далеки от нее самой. Правда, актриса полагает, что следует различать внутреннюю пружину таких бойцовских качеств. Например, она не может отодвинуть другого человека, чтобы встать на чье-то место. Зато, если нужно чего-то добиться самой, то она этого добивается. Такая настойчивость у нее есть, но только по отношению к себе. Например, в одном спектакле Вере Валентиновне нужно было прыгать с лестницы почти трехметровой высоты. И она принялась тренироваться. Когда объявляли перерыв в репетициях, то все актеры уходили отдыхать, а она прыгала, начиная с маленькой высоты, а большой она вообще боится. Актриса достигла того, чего хотела. Алентова очень осмотрительна в выборе собственных киноролей. Она никогда не пойдет сниматься просто из-за заработка. Браться за работу только ради денег актриса категорически отказывается, утверждая, что лучше пойдет полы мыть. И в этом утверждении нет ничего зазорного. В свое время девочек из императорской фамилии воспитывали так, что они все умели делать – мыть полы, готовить еду, работать в госпитале. Алентова совершенно убеждена, что деньги – далеко не самые главные вещи в жизни, и что людей, которые так считают, большинство –